Глава 17. Мы на 7 уровне. До того, как появится монстр в локациях, осталось 1,5 часа. В общей копилке 118 сумеречных кристаллов. Все устали. Но это приятная усталость. Мужики довольны. По моим прикидкам, мы заработали около 400 голдов. На каждого. Кроме того, все немного подтянули мастерство. Что же касается меня, с каждым ударом кирки прошибает озноб. 83 единицы мастерства. Еще 2 единицы и подниму уровень. Тяжелый взмах. Нарочно замедляю удар. Вы получили ресурс. Серый кристалл. Мимо. По обоюдному соглашению, 7 уровень зачищаем собственноручно. Ребята говорят, что под ботом бонусные ресурсы реже выпадают. Взмах. Удар. Вы получили ресурс. Серый кристалл. Пронесло. 7 уровень – это огромный тронный зал. Нам он больше напоминает братскую могилу. На полу кости, черепа, ржавые доспехи, мечи, топоры, секиры, наконечники копий и стрел, расколотые щиты. Весь этот мерзкий салат приправлен серыми кусками тугой паутины. Мною добыто 34 сумеречных кристалла. Серые даже не считаю. Если возьму опытного, здорово подгажу себе и ребятам. Для себя решил, как только подниму до 84, придется рассказать правду. Надеюсь, мужики поймут. Волнует другое. Там, где знают 4, очень скоро узнают и все остальные. А может промолчать? Поднять до 85, получить уровень, выскочить из группы и из игры, а потом исчезнуть из этого кластера. Найти другое место подальше отсюда. Плевать на кристаллы и плевать на то, что обо мне подумают. Правда, в этом случае о моем секрете узнают все. Мужики быстро разберутся, что к чему. И уж точно молчать не станут. Захотят наказать кинувшего их урода. Нет, это не выход. Да и мне он неприятен. Взмах. Удар. Вы получили ресурс. Серый кристалл. Навались! Весело кричит Фома. У меня еще один сумеречный. Ольд, терпи! Еще чуть-чуть осталось! Азартно кричит с другого конца зала Тимоха. «Отстаньте вы от человека!» – заступается за меня Карась. «Он как вымотался с непривычки, еле киркой машет!» «Ты на Ольда зря не наговаривай!» – вступает в шутливую перепалку Фома. «Он нас всех еще удивит!» Я мрачно вбиваю кирку в породу. «Если бы ты только знал, насколько прав!» «Вы получили ресурс. Серый кристалл. Ваш инструмент случайно соскользнул, раскалывая темный обломок камня. Вы получили ресурс. Сумеречный кристалл. «У меня еще один!» – хрипло откликнулся я. «О!» – воскликнул Фома. «Я ведь предупреждал!» «То ли еще будет. Представляю твою физиономию, когда я начну говорить». Взмах. «Коллеги!» – крикнул Семен Семенович. «Время! Последний удар и на выход!» «Удар!» «Вы получили ресурс. Серый кристалл». «Все. Похоже, пронесло». Останавливаюсь, тяжело дыша. Первый раз за 2 часа довольно улыбнулся. Ловлю на себе веселые взгляды друзей. Да, уже друзей. Потому как ничто так не сближает людей, как тяжелый общий труд. Особенно, когда знаешь, что твои коллеги выкладывались на все 100, так же, как и ты. В 10 шагах от меня на сцене грандиозный барельеф, изображающий битву гномов с полчищами ракхов и гордов. Странно. Когда работал, было не до любования местными декоративными изысками. А сейчас почему бы не посмотреть вблизи? Пару минуток есть, как раз отдышусь. «Ольд!» – крикнул Фома. «Ты чего там застрял?» «Минуту, восстановлю дыхание». «А, давай! Мы тогда наверх! Догоняй! Время! Через 40 минут появятся пауки!» «Здесь они самые матерые!» – припугнул, улыбаясь Карась. Я лишь отмахнулся, мол, успею, и сделал несколько шагов к барельефу. Пока не понимаю, но показалось, что за что-то мой взгляд зацепился, что-то очень знакомое. Осталось 3 шага. Неожиданно ощутил легкий укол в правой руке, безымянный палец. Удивленно снимаю перчатку. Кольцо. Мелкие руны, покрывавшие украшение, мерцали насыщенным синим светом. Еще шаг. Снова укол. Петрушины проделки. Сразу же вспомнился разговор о тайниках. Неужели я еще и находкой сокровища отличусь? А вдруг ловушка? Делаю последний шаг. Кольцо, уколов еще разок, больше не подает признаков жизни. А мне больше не надо. Я уже понимаю, что показалось таким странным в этом барельефе. Это не гномы и не дварфы сражались с ордами клыкастых ракхов и толстокожих гордов. Это были эннаны. Присматриваюсь внимательнее. Нет, не ошибся. Прямо на уровне моих глаз фигурка низкорослого воина. Закон в доспехе, шлем в правой руке, левая тянется к лицу. Точь в точь мой эннан. Хмурый взгляд, нос с горбинкой. Шевелюра, правда, не как у моего, а бармота. У этого все чинно и благородно. В бороде и на висках волосы заплетены в косички. На шее татуировка, похожа на руну. Непростой дядька. Он не в гуще сражения, но бой как будто обтекает его. Складывается ощущение, ракхи и горды пытаются достать именно этого эннана. Им активно мешают низкорослые широкоплечие воины. Плотный строй, стена из ростовых щитов, длинные копья. Не вижу лучников. Ага, нашел арбалетчиков. Рядом с авторитетным эннаном ошиваются бородатые коротышки. Доспеха нет, оружия тоже. Длинные бороды, рясы, витые посохи в руках. Видимо, колдуны. Придвинулся почти вплотную. Хочется разглядеть все подробнее. Так, а это что? Не может быть. Хотя кого я обманываю? У создателя эннанов, как погляжу, были далеко идущие планы на эту расу. На правой руке главного эннана, на безымянном пальце, красовалось точь-в-точь мое колечко. Может, ошибка? Поднимаю руку, чтобы сравнить. Один в один. Вдруг произошло то, чего в глубине души боялся и отчасти ждал с нетерпением. Наши кольца засияли уже знакомым синим светом. Спустя мгновение от перстня эннана, а затем и от моего навстречу друг другу, потянулись тонкие синие лучи. Зрелище завораживало. Чуть было не пропустил момент слияния лучей. Резко отдергиваю руку. Свет мгновенно погас. Взволнованно дыша, оглядываюсь по сторонам. Никого. Что бы это все могло значить? Очередной сюрприз опального программиста? Какая-то хитрая активация чего-то очень опасного или же наоборот чего-то полезного? Потом много раз задавал себе вопрос. Что же повлияло на мой последующий поступок? Может, разговоры ребят о тайниках, наполненных всякими сокровищами, либо частые раздумья о том, что, по сути, Петруша, или как его там, Андрей Петров, кажется, ничего плохого мне пока не сделал. Не знаю. Помню лишь только, что четко осознавал. Если с помощью перстня мне удастся заработать больше денег, такой шанс нельзя упустить. Поднимаю руку. Снова появляются лучи. Они тянутся друг к другу, уже намного быстрее, чем в первый раз. Словно боятся потерпеть очередную неудачу. Слияние. Некоторое время ничего не происходит. Грешным делом даже подумал, что все на этом и закончится. Но не тут-то было. Неожиданно появилось системное сообщение. Дух-хранитель клана Дерсвер приветствует тебя, Ольд. Желаешь ли ты скачать пакет приложений «Клан Дерсвер»? Принять, отклонить. Приложение? Чем мне может навредить приложение? Знающий человек наверняка мог бы сказать, что многим. Нет уж. Раз начал, то иду до конца. Первое, что приходит в голову, это карта сокровищ проклятого клана. Принимаю. Появилась шкала скачивания. Довольно вместительная. Придется подождать. А времени все меньше и меньше. В подтверждении моих мыслей получаю сообщение от Фомы. Ольд, где тебя носят? Ты чего творишь? Уже иду. Ноги в руки и бегом сюда. Появятся пауки, и тебе пипец. Осталось 46%. Разорву луч, прервется закачка. Еще минутка. 75, 89, 96 и 100. Все. Луч мгновенно исчезает, а вместе с ним рассыпается на мелкие песчинки и мое колечко. Вот оно как. Одноразовый перстенек, значит. Ладно, об этом потом подумаю. Желаете установить приложение «Клан Дерсвер»? Не сейчас. В более спокойной обстановке. Время поджимает. Хотел было ответить Фоме, но отвлек шорох за спиной. Неужели монстры так быстро появились? Ведь осталось еще минут 40. По спине промаршировал полк мурашек. Сердце учащенно забилось. Резко оборачиваюсь. «Ну, чмо! Чего застыл?» Все-таки мелкий стервец меня заметил. И что характерно-то, запомнил гаденыш. Вот ведь злопамятные сунули у Шантарского. В 10 шагах стоит Слеер. Брезгливая ухмылка. Как у всех альвов, чуть раскосые глаза. Темно-синий доспех, характерный для всех магических классов. Руки скрестил на груди, смотрит из-под лобья. Ох, не нравится мне этот взгляд. «Что ты себе позволяешь?» – пытаюсь надавить. И делаю шаг вправо, в сторону выхода. Слеер в ответ лишь ухмыльнулся и небрежно взмахнул рукой, будто отгоняя надоедливую мошку. У меня тут же высветилось системное сообщение. «На вас наложено проклятие, полуденный саван. Эффект. Теперь вы не можете разговаривать с другими игроками. Длительность действия 2 часа». И вдогонку. «На вас наложено проклятие, истощенный узник. Эффект. Теперь вы можете передвигаться только в пределах данной локации. Длительность действия 2 часа». «Так будет получше», усмехнулся Слеер и добавил. «Кстати, не пытайся сбежать, ничего не выйдет. Хотя по твоей роже вижу, уже понимаешь. Чат недоступен? Прикольно, да? Твои дружки небось тарабанят тебе в личку, а ты как немой дурак, не можешь ответить. Правда? Ну-ну. Саван очень удобная штуковина, особенно в тех случаях, когда надо поговорить по душам. Либо объяснить всяким наглым и взорвавшимся нубам, как себя надо вести в присутствии тех, кто их выше по положению». Чувствую, как мое лицо наливается кровью. Страха нет, меня переполняет гнев. Удобнее перехватываю кирку. Видя мое телодвижение, Слеер лишь качает головой и говорит. «Нуб он и в Африке, нуб. И на плетку мою не смотри так. Я тебя пальцем не трону. Еще руки марать. А вот поучить уму-разуму надо. В следующий раз будешь вести себя почтительно. Ладно, мне пора на выход. Здоровья не желаю. Его у тебя, кстати, поубавится в ближайшие часы. Бывай, чумо! И помни в следующий раз о почтении!» Последние фразы Слеер произнес, уже поднимаясь наверх. Попытки преодолеть невидимую преграду провалились. Последняя ознаменовалась падением и потерей нескольких единиц прочности штанов и куртки. Фома тарабанит в личку, а я, как выброшенный на берег карась, могу лишь безмолвно разевать рот в ответ. Чертов барельеф! Чертов Шантарский и его гаденыш-сынок. Чертов Слеер, садист и подонок. Тяжело дыша, сажусь у стены. Что случится после того, как оживет инстанс, думать не хотелось. Знаю одно. Я на последнем уровне. Здесь самые сильные монстры. Ну и стальная паучиха, босс инста. То, что мне не поздоровится, это мягко сказано. Будет больно. Очень больно. Не хочу даже представлять будущее ощущение в реале. Жаль одежды. Прочности сегодня поубавится. Что делать? Будь у меня обычный аккаунт, умер бы по-быстрому и перенесся бы на центральную площадь. А так? Терпеть 2 часа, пока не спадет проклятие? А потом еще пробиваться к выходу сквозь кишащий пауками грот? Теперь надежда на Фому. Если он вовремя расформирует группу, отделаюсь малой кровью. Но это только после сдачи камней. Ребятам еще 30 минут топать к выходу. Потом терминал. Добычу не сбросят? Смысл? Да и я против. Буду терпеть. Должен терпеть. Итак, что мы имеем? Группа, по моим расчетам, через 30 минут доберется до терминала. Минут 5 на сдачу. Затем выход из инста. Появление пауков и... Размышление прервало сообщение от Фомы. «Ольд, нас только что обогнал Слеер. Мы уже догадываемся, почему ты не отвечаешь. Падла, небось, кляп влепил», – вмешался Тимоха. «Олег Иванович, держитесь». Это уже Семен. «Слушайте. Вернее, читайте внимательно. Знаю, вы видите наше сообщение, но ответить не можете. Скорее всего, на вас одно из игровых проклятий. Если верить карте инста, то вы все еще на 7 уровне. Получается, вы не только не мы, но и обездвижены. В худшем случае, подлец повесил на вас ядро смертника, и вы стоите сейчас где-то посреди локации, без возможности сделать даже 1 шаг. А в лучшем, одно из проклятий, перекрывающих вход и выход. Заранее отвечаю на ваш вопрос, который, увы, не можете задать. Судя по тому, как вы отзывались о компьютерных играх, особенности боя вам неизвестны. В Зазеркалье они ничем не отличаются от любых других игр. Существует такое понятие, как агрессия монстров. Другими словами, агро, встрял Фома. Так вот, продолжил Семен Семенович. Это некий радиус зрения. В нашем случае пауков. Если на вас ядро, и вы в центре зала, это очень плохо. Очень. Как только появится первое насекомое, вы незамедлительно подвергнетесь нападению. Пока игрок находится в бою, Фома, как лидер, не сможет расформировать группу. Если же, на что мы очень надеемся, запечатан только вход и выход, вам нужно найти самый укромный уголок локации и притаиться там. Есть надежда, что вас просто не заметят. Олег, мы обязательно вытащим тебя, пообещал Карась. Даже если придется бросить камни, добавил Тимоха. Только не камни, слишком много сил потрачено. Внутренне крича, я судорожно искал безопасное, на мой взгляд, место в пещере. Словно послушав мои мысли, Семен успокоил. Не переживайте, Олег Иванович, до этого не дойдет. Мы уже увеличили скорость. У нас в запасе будет минут 10. Думаю, отделаетесь легким испугом. Явно чувствовалось, что он хочет добавить фразу, если только на вас не висит ядро. Нервно ухмыляюсь. Мне, выходит, несказанно повезло. Что касается этого инцидента, продолжил Семен, мы напишем коллективную жалобу, как администраторам, так и на имя нашего работодателя. Лично меня уже достали выходки этого ссыкуна, возмутился Карась. Буду искать новую работу. И я, добавил Тимоха. Все уйдем, подвел итог Фома. Группе бывалых везде будут рады, в жопу Шантарского. Уверен, наша коллективная жалоба будет весомым аргументом для разрыва трудового соглашения, сообщил Семен. Предполагаю, многие в этом кластере поступят так же. Шантарский-младший изрядно потрепал нервы, и не только нам. Мне чертовски была приятна поддержка коллег. С такими, как говорится, и в огонь, и в воду. А что? Отличная мысль. Сам ведь хотел уходить. В любом случае, в этом кластере оставаться больше нельзя. Вот тебе и официальная причина обозначилась. И не сам ухожу, а с сильной и опытной группы. Как бы это глупо ни прозвучало в данной ситуации, но все, что не делается, все к лучшему. С моими читерскими умениями здесь... Стоп! Умением? Ну, конечно, мой ходок! Как мне сразу это в голову не пришло? Судорожно хватаюсь за кирку и бегу к вагонетке. На ходу достаю камень стойкости. Самое время. Вы использовали магический камень стойкости. Эффект. Плюс 3 единицы энергии каждые 40 секунд. Длительность действия 30 минут. Отлично. Остановившись рядом с вагонеткой, судорожно выставляю параметры бота на скоростной режим. Вперед! Вы получили ресурс – серый кристалл. Идея проста. То, что я так оттягивал последние часы, теперь меня сможет спасти. Если подниму уровень, меня автоматически выбросит из инстанса. Думаю, к тому времени наша добыча будет в терминале. Глупо рассчитывать на то, что монстры меня не заметят. Засвечусь так засвечусь. Все равно собрался уходить. Вы получили ресурс, серый кристалл. Уже прошло 15 минут. Залпом проглотил эликсир. Бот потребляет уйму энергии. Ничего, отлежусь. Мы на втором, сообщил Фома. Держись, подбодрил Тимоха. Нервно ухмыляюсь. Так боялся апнуться, а сейчас, как назло, счетчик словно замерз. Вы получили ресурс, серый кристалл. Ваш инструмент случайно соскользнул, раскалывая темный обломок камня. Вы получили ресурс, сумеречный кристалл. Уже 20-й сумеречник. Жаль, конечно. Странно. Кажется, вот-вот появятся монстры, которые могут разорвать меня на мелкие кусочки, а я жалею о каких-то камешках. Остраненно думаю, действительно ли меня будут рвать на куски, либо это произойдет как-то по-другому. Вы получили ресурс, серый кристалл. Ваш инструмент случайно соскользнул, раскалывая темный обломок камня. Вы получили ресурс, сумеречный кристалл. Ваше мастерство увеличилось на плюс 1. Есть! Наконец-то! Еще один и свобода. Быстро упиваю очередной эликсир. Вагонетка забита до отказа. Бегу к следующей. Ничего, прорвемся. Под ногами неприятно хрустят кости давно погибших соплеменников. Умом понимаю, что бред. Это всего лишь декорации, дизайнерская работа. Но до чего же все реально выглядит? Думаю, мое сознание с каждым днем все глубже и глубже вживается в игровой мир. Еще годик, и буду как эти духи. А ведь понятно, что я здесь надолго. Мало получить кредит. Его придется отбивать долгие годы. Вы получили ресурс, серый кристалл. Что-то мужики притихли. Эй, вы где там? Не хватает успокаивающего менторского слога Семен Семеновича. Осталось 5 минут до появления пауков. Мужики, вы где? Испуганно оглядываюсь. По моим расчетам, добычу сдали 5 минут назад. Глотаю очередной элик. Бот крушит породу быстро и расчетливо. Вы получили ресурс, серый кристалл. Ваш инструмент случайно соскользнул, раскалывая темный обломок камня. Вы получили ресурс, сумеречный кристалл. Да плевать на кристаллы, я их уже давно не считаю. Обреченно понимаю, у ребят что-то случилось. Жаль, не могу открыть карту. Хотя бы посмотреть, где они находятся. Они давно должны были вытащить меня. С усмешкой оглядываю вагонетки. Сколько добра пропадает. Осталось несколько секунд. Надо искать укрытие. Авось действительно не заметят меня. Ближе к барельефу вижу небольшое углубление. Мне туда. Там же россыпь кристаллов. Буду потихоньку бить. А вдруг? Эх, мужики, мужики. Думаю, если вы не ответите, значит, у вас из-за меня проблемы. Короткая перебежка. Все, я на месте. Медленно запускаю руку в сумку. Вы использовали магический камень стойкости. Эффект. +3 единицы энергии каждые 40 секунд. Длительность действия 30 минут. Замираю. А вот и паучки. Судорожно сжимаю рукоять кирки. Мама моя дорогая, сколько их тут? 10, 11? Нет, ровно 15. А какие громадные 8-лапые танки. У дизайнеров явно все в порядке с воображением. Присмотрелся. Так, красный каракурт. Все 35-го уровня. Голова-грудь, в сравнении с брюхом, очень маленькая. 8 длинных, словно копья острых лап. Окрас огненно-красный. Где-то читал, что некоторые пауки хорошо видят, другие ловят звуки с помощью волосков на лапах. Кто знает, что могло прийти в голову разработчикам в момент создания этих мутантов. Вижу 15 одинаковых особей. Где же паучиха? Небось, притаилась где-то неподалеку и смотрит на меня изучающе. Вытягиваю шею, осматриваюсь. Вроде как не видно. Монстры мирно плетут паутину. Даже отсюда видно толщина с канат. Где же ты притаилась? В какой бы норе ты ни сидела, оставайся там как можно дольше. Уже сижу 10 минут, почти не дышу. Наверное, именно это и спасает. На меня никто не обращает внимания. Если так дальше дело пойдет, могу сидеть хоть до посинения. Куда же вы подевались, ребятки? Сейчас в самый раз расформировать группу и по домам. Чует мое сердце, запомню эти посиделки надолго. Пауки, закончив работу, неподвижно повисли на сетях. Я так прикинул. Если удастся выбраться из этой пещеры, наверняка следующие уровни будут проще. Главное дождаться окончания проклятий, и можно потихоньку выдвинуться к выходу. А там, глядишь, и ребята обо мне вспомнят. Хотя не верится, что они забыли. Что-то там у них произошло. Наверняка очень серьезное. Прошло 15 минут. Все без изменений. Шестилапые танки застыли, словно каменное изваяние. Тело затекло. Странно. Ощущения реальны. А может, это мне просто так кажется? Подумал, что находиться несколько десятков минут без движения невозможно, и мозг мгновенно дал команду телу пошевелиться? Ладно, как бы там ни было, а ощущения действительно реальны. Вон как плечи ноют. Я не знаю, что повлияло на дальнейшие события, либо мои движения, затекшие шеей, а может, просто выбрал неудачное место для укрытия. В тот момент уже не думал об этом. Я, наконец, увидел стальную паучиху во всей своей красе.